Глава 34. Ведьмы. Эдвин поднялся. Я видела, как трудно далось ему это движение. Лицо побелело, на лбу появились капельки пота. Слишком много сил потратил мой маг на этот бой. Да и я выложилась. Так что справиться с ведьмой не получится. Придется опять юлить и договариваться. «Вы...» – начал Эдвин, но я встала впереди него и широко улыбнулась ведьме. Я привыкла, что они скрывают свой возраст, прячут уродливые лица за ритуалами красоты и молодости, боятся, что на коже проявятся морщины и старческие пятна. Но эта ведьма отличалась от всех, кого я видела раньше. Она не была похожа на мою матушку, чьей девичьей личиной восхищались многие, лишь изредка замечая, что я унаследовала ее черты. Юная красавица, мать взрослых дочерей. Эта же женщина словно и не боялась совсем, что кто-то укажет на ее возраст. Седые волосы заплетены в две косы, толстые, с мое запястье, ухоженные, перевитые цветными лентами, не портили впечатление, а указывали, что передо мной почтенная веда, знающая и умеющая многое. Она шагнула ко мне, чуть наклоняя голову на бок. Трава примялась под ее ногами, склонились в поклоне травинки. Даже лес, казалось, затаил дыхание, когда веда улыбнулась мне в ответ. На ее сарафане извивались незнакомые мне узоры. Обережная вышивка. Я загляделась на цветы и символы и очнулась только тогда, когда Эдвин взял меня за руку, крепко сжав пальцы. «Удивительно, как выжить смогла!» Разглядывая меня ясными молодыми глазами, произнесла ведьма. Она подошла совсем близко и остановилась, подняла руки, показывая пустые ладони. «Я не причиню вам вреда. Ты можешь мне не верить, сестра, но здесь вам больше ничто не угрожает. Единственная опасность моего леса, отары, не мои создания. К сожалению, их было слишком много, чтобы я могла справиться одна, а помощь запаздывала. Я благодарю вас», и она поклонилась. Я сама стиснула пальцы Эдвина больше от неожиданности, чем от удивления, хотя присутствовало и оно. Эта ведьма слишком странная, чтобы быть настоящей, и от этого кажется невероятным, что она реальна. Но нет, она стоит перед нами, говорит, улыбается. Я слышу ее голос, запах цветов, что исходит от нее. Кто эта веда? «Мы спасали не вас, а жителей деревни», – холодно ответил Эдвин. Его ладонь все еще была влажной, да и на ногах он держался с трудом, но все равно пытался задвинуть меня себе за спину. Защитить от опасности, которую видел перед собой. Вот только я ее не чувствовала. Не было того ужаса, что я испытывала перед матушкой или в присутствии леди Теприи. «Деревня?» Она удивилась и нахмурилась. На лбу появилась глубокая складка. «Деревня за рекой, далеко отсюда. Отары не могли попасть на ту сторону». Дерево упало с одного берега реки на другой, словно мост. По нему нечисть перебиралась на ту сторону, могла напасть на деревенских и их скот. Упало? И все решили, что это произошло случайно. «Нет, мои дорогие сестры сделали это специально. Надеялись, что я выйду и решу помочь». Она снова посмотрела на меня и сказала, будто это было очень-очень важно. «Если бы я знала, что людям грозит опасность, то не стала бы дожидаться помощи. Сама пошла. Понимаешь?» «Да, я тебя понимаю». «Это хорошо. Пойдемте, не стоит здесь задерживаться. Скоро сползутся падальщики, а это не самое приятное зрелище». Она развернулась, взметнулась юбка. Вокруг разлилась чужая сила. Я ощутила ее кожей. От мощи этой ведьмы волоски стали дыбом. Она сильная, очень сильная. «Мы никуда не пойдем». Эдвин удержал меня и рыпнувшийся было за женщиной стана. «Я не причиню вреда», – не оборачиваясь, произнесла веда. «Я благодарна вам. Я знаю, что вы маги. Все трое. У мальчика большой потенциал. Я могла бы обучить его, но знаю, что вы не оставите его здесь, и это к лучшему. А вы двое вернетесь домой и закончите свое обучение. Сестра, ты слишком глубоко спрятала свою силу. Постарайся пользоваться ею чаще, иначе она заснет, и разбудить силу снова будет сложно». «Мы должны верить ведьме?» – с вызовом спросил Эдвин. «Маг, она все-таки повернулась и укоризненно покачала головой. Я понимаю, что ты этого не чувствуешь, но спроси у своего сердца. Она должна это чувствовать. Здесь никогда не было ритуалов, никогда не было смертей. Я живу и берегу чистоту своего леса, чтобы ни одна дурная душа не осквернила его. Никогда? Староста деревни говорил о старом капище, где проводили черные ритуалы. Попытался подловить ведьму Эдвин. Это место на границе моего леса. Если бы вы его увидели, то поняли, что к тем событиям я не имею отношения. Мне жаль тех людей, но их не вернуть. Веды пытались пробиться сюда, найти слабое место в моей защите. Поэтому пострадали невинные. Я живу долго, храню эти земли. А до меня этим занималась моя мать и ее мать. И так много поколений. Все уже забыли, как раньше жили ведьмы Варлиса. Но я это еще помню. Я и такие, как я. Помните, что было раньше? Эдвин не смог меня удержать. Идем, я все тебе расскажу. Она улыбнулась и вновь пошла прочь от бойни. Нари, не стоит ей верить. Эдвин поймал меня в объятия и горячо зашептал прямо в ухо, чтобы она не могла нас расслышать. Это ведьма, а им нельзя доверять. Кто знает, может, это обман, и она хочет затащить нас на очередной алтарь? Может. Кивнула и потерлась носом о его щеку, не удержалась. Но я не вижу на ней ничего, что должно было бы скрыть ее настоящий облик. Она такая, какая есть. А ты сам знаешь, что любой черный ритуал оставляет следы. На ней нет следов. Светлая ведьма? Знаешь, я уже готова поверить в то, что они существуют. Пойдем. В том, что отсюда лучше убраться, она права. Там, где Атары находят смерть, лучше не задерживаться. Я знаю. Эй, мелкий, держись поближе ко мне. Тропинки не было. Но где ступала ведьма, трава словно сама складывалась в дорожку, расступалась, указывая направление. Мы отставали от женщины шагов на 15. Эдвин настоял, чтобы в случае опасности у нас было время отразить атаку. Но я чувствовала, что эта веда не причинит нам вреда. Словно родственница, которая счастлива видеть нас, и с которой давно мечтала познакомиться я. Она вызывала светлые чувства, доверие. И мне казалось, что в них не было ничего навязанного. Мы шли, и в какой-то момент все вокруг нас переменилось. Исчез лес с высокими деревьями. Сменился кустарниками, невысокими, но такими густыми, что продраться сквозь них, не используя магию, было трудной задачей. «И как мы пройдем?» – спросила я. «Сестра, ты совсем забросила силу», – рассмеялась ведьма, отвечая мне. Хотя вопрос я задавала Эдвину и совсем тихо. И забыла самые простые вещи. «У вас хороший слух», – похвалил ее маг. И мы подошли совсем близко. «Лес доносит до меня все, что мне следует знать. Это простое умение. Ты должна была изучить его», – мягко пожурила женщина. «Как и то, что если нужно спрятать что-то, стоит пожелать, и твое желание будет услышано». Она коснулась ближайшей ветки. И по густой зелени прошла дрожь, будто невидимый, неощутимый порыв ветра налетел и попытался сдуть с места магическую ограду. Это выглядело великолепно, но когда ветви, сплошь покрытые шипами, стали отступать в стороны, сплетаться в ажурное полотно, терять листья, чтобы быстрее выполнить волю ведьмы, я замерла от восторга. Несколько раз мне доводилось видеть, как Верховная пользовалась силой, но теперь это казалось жалкими потугами на величие и не шло ни в какое сравнение с тем, как легко управляла природными силами эта веда. «Прошу!» Она махнула рукой, но Эдвин покачал головой. «Сначала вы!» «Милый, как только я пройду, ветви затянут проход, и вы останетесь здесь. Идите!» Эдвин снова сжал мою ладонь. Стан старался идти с нами шаг в шаг. На той стороне был... Не лес, нет, он виднелся где-то далеко, на самом горизонте. А за ним... Сверкала разноцветными искрами такая же защитная пленка заклинаний, как и у реки. Оглянулась назад и тут же толкнула Эдви в бок, чтобы и он увидел то же, что и я. «Сильд!» – прошептал он, не скрывая восторга, а затем обернулся к ведьме. «Это все по-настоящему?» «Конечно!» – мягко улыбнулась она. «Пришлось немного расширить пространство, нам не хватало места. Количество жителей все время увеличивается». «Расширение пространства!» Эдвин посмотрел на меня. «Просто прорва энергии! А если оно схлопнется?» «Нет. То, что делаем мы, согласовано с природой, а уж она не позволит своим детям пострадать». Изгороди не было. Мы стояли на пригорке, с которого открывался вид на большую долину, по которой то тут, то там были разбросаны дома. Некоторые совсем крохотные, утопающие в цветах и зелени, другие побольше, с огородами и пристройками. Сколько их было, сосчитать трудно. Я бы не назвала это деревней, скорее сильно разросшееся поселение, грозящее перерасти в городок. И жили здесь объединенные единой целью люди. «Почему вы привели нас сюда?» «Потому что вам здесь не место. Нет, не в Надежде. Здесь рады всем», — добавила она. «Вам не место в Арлисе. Нам уже давно трудно сдерживать тьму, что расползлась по землям горячо любимой родины. Мы понимаем, что сами не в силах справиться с теми, чьи сердца полны черноты и злобы. Но сможете вы. Здесь?» Она обвела рукой долину. «Много магов, много ведьм из тех, кто готов пойти на все, чтобы сохранить свет в душе. Никто из нас ни разу не проводил черные ритуалы, не приносил жертв. Мы идем другим путем. Но нас мало. Конечно, в каждой деревне есть чистые души, есть ведьмы, прячущиеся среди людей. Но их становится все меньше, и мои сестры не всегда успевают им помочь. «Меня везли в Тануне», – высунулся из-за моей спины Стан. «И я бесконечно рада, что тебя не довезли туда. Теперь ты вырастешь сильного и смелого мага. И когда-нибудь вернешься, чтобы спасти нас всех, как и вы». Она посмотрела на нас с Эдвином. «Вам предстоит сделать много, чтобы перевернуть привычный мир». «Мы не сможем этого сделать». «Я знаю, что вам нужно вернуться за препону, и могу в этом помочь». «Стену нельзя пробить», – возразил Эдвин. «Тогда как вы здесь оказались?» – хитро подмигнула мне ведьма. «Сорвали черный ритуал. Вы забрали его силу, но направление дала она». На меня указал морщинистый палец. «Я не умею толком пользоваться своей магией». «Скажи это отарам, которых оставила на той поляне», – усмехнулась ведьма. «Если в тебе есть хотя бы половина силы твоего отца, то ты сможешь гулять сквозь препону, и никто тебя не остановит». «Отца?» Я ожидала, что Веда будет говорить о нас, о наших силах. Но вот упоминание человека, мага, который дал мне жизнь, совершенно не вязалось с нынешней историей. Поэтому все, что я смогла, это переспросить. «Вы знали моего отца?» «Да. Мангус был хорошим человеком и замечательным магом. На тебе его метка, но не четкая. Наверное, отсрочил ее появление, чтобы она-то не поняла, сколько сил он влил в свое продолжение». «Метка?» «Печать рода», — пояснил Эдвин. Я кивнула и снова спросила. «Вы знаете мою матушку?» «О нет, не лично». Лицо ведьм сморщилось в печальной гримасе. Он просто влюбился. Она развернулась и начала спускаться с холма. Мне пришлось ускориться, чтобы идти рядом и слышать все, что она говорит. Мы не знали, в кого. Он не говорил. Только имя. Аната. Не такое уж и редкое имя. Мангус о ней не рассказывал, только говорил, что она светлая и чистая, что скоро он приведет ее к нам. Последнюю нашу встречу он просил о праве рассказать об общине. Он говорил, что скоро станет отцом и не хочет, чтобы его дочь родилась среди тьмы, что перенесет вас на ту сторону, а потом вернется. Ему нужно было спрятать ее до родов, чтобы потом безопасно переправить вас через препону. Я отказала. Мы не знали эту девушку, а правила не позволяют рассказывать о нашей жизни тем, кто не прошел проверку. Мангус не вернулся. Те, кого отправили выяснить все о его возлюбленной, вернулись с дурными новостями. Он погиб во время ритуала, а невинная светлая ведьма оказалась верховной поселения Цветочный лес. «Он любил, а она его убила?» Я сглотнула. Остановилась на мгновение, потерла пальцами глаза, останавливая слезы. Я всегда думала, что он был просто случайным магом. Говорят, влюбленный маг дает ведьме много сил. И влюбленный ведьма магу неожиданно буркнул Стан. И тут же стушевался, попав под перекрестные взгляды. Это меня, когда первый раз ведьм отдали, они ведьм обсуждали. Говорили, что им мало влюбленных ведьм. Нужно еще, а то силы на исходе. Я тогда избежать решился только потому, что они это сказали. Если сил нет, то не догонят. «Не догнали?» — хмыкнул Эдвин и потрепал его по макушке. «Эти нет, другие поймали», — прошептал мальчишка. И мне расхотелось его расспрашивать. И так ясно, что ничего хорошего он там не видел. Да и в общем, разговаривать расхотелось. Я все думал об отце, о том, что он ради какой-то там любви расстался с жизнью, и не понимал этого. Он ведь мог сбежать от матушки и спокойно жить дальше. Не сделал этого. Должна ли я восхищаться его смелостью и тем, что благодаря этому обладаю столь сильной магией? Ведь без ритуала я бы родилась слабенькой ведьмой и вряд ли дожила до совершеннолетия. И совершенно точно не попала бы за препону, не оказалась в академии и не познакомилась там с Эдви. Покосилась на него и вздохнула, размышляя, смогла бы пожертвовать своей жизнью, если бы это спасло его. И осознала, что да, вот ради него я бы смогла переступить через жажду жизни, хотя этот маг не был мне особенно близок. Но он смог стать мне другом? Наверное, да. Именно другом. Пусть мы с ним слишком разные и не всегда понимаем друг друга. Эдвин заступался за меня, не бросил в беде, поддерживал и защищал. А ведь от него этого не требовалось. Ни там, в академии, ни здесь. Под ногами хрустели мелкие камушки. В воздухе пахло яркой весной. Это немного смущало, ведь я точно знала, что на самом деле сейчас уже должна быть осень. Нас закинуло далеко от препоны, но холодное дыхание природы уже должно было ощущаться, а здесь не было ни малейшего намека. Цветы украшали кусты и деревья, летали пчелы, деловито собирая нектар. Где-то вдалеке недовольно мычала корова. Обычный быт, приправленный ведьминским очарованием. «Тебе здесь не нравится», – тихо произнес Эдвин. Я усилием воли заставила себя смотреть прямо, но все-таки уточнила. «Почему ты так решил?» «Ты морщишься. Не надо. Мы совсем справимся». «Он прав, сестра. Скоро мы придем на место, и дальше все будет зависеть только от вас». «Что именно?» – переспросил у нее Эдви. Но она качнула головой и не ответила. Тропа свернула, огибая холм, уводя нас в сторону от домов. Теперь перед нами расстилалось поле, через которое явился наш новый путь. Довольно большое расстояние, на первый взгляд, но чем дальше мы уходили, тем быстрее приближался лес. Вот только что он был на горизонте едва заметной зеленой полосой. А через 10 шагов я уже могу рассмотреть стволы деревьев, еще через 5 увидеть листья и понять, что тропа разбегается в разные стороны, теряясь в непроглядной тьме, что начинается за первым рядом привычных серых ясеней. А через 20 шагов мы уже стояли у ровной кромки ведьминского леса. «Зачем ты привела сюда чужаков, Минора?» Скрипучий голос раздавался отовсюду, но я точно знала, что это говорит не человек. «Ты уже устал хранить гармонию и нас, Асель. Эти дети будут нашими мыслями среди тех, кто не хочет слышать голоса». Теперь ведьма стояла позади нас, но ни я, ни Эдвин, ни даже Стан, который до этого вертелся, словно молочный щенок, не могли пошевелиться. Они одарены той силой, что нашла свое место в другом краю. Здесь им быть не стоит. Ты не хуже меня знаешь, что случилось с теми магами, кто позволил силе взять верх. Пропусти их. «Чтобы преодолеть препону, мало быть магом», – заскрипел лес. «Нужно обладать даром». «У моей сестры есть этот дар, она сможет». «И ты не разочаруешься, Минора?» «Мне не о чем плакать, Асель. Мое время уже давно прошло. Теперь я хочу знать, что мои дети и дети моих детей будут жить в мире и гармонии». Закачались кроны деревьев, зашумела листва. Деревья словно раздвинулись, тропа, по которой мы пришли, стала шире, а вот остальные исчезли. Усилились запахи, я смогла различить сладковатый аромат прелой листвы и свежести дикой зелени. Настоящие лесные запахи, привычные, но все же странные, потому что мне казалось, что у живого леса они должны быть иными. Какими? Не знаю. «И куда ведет эта дорога?» – хмуро спросил Эдвин. Он напряженно вглядывался в сумрак, силясь там что-то разглядеть. Но ведьмы хорошо умели хранить свои секреты. И дальше, чем на пару шагов, ничего нельзя было увидеть. Только темная серая марь, за которой могло скрываться что угодно. «Домой. Наш дом далеко». Я не стала спорить с Эдвином, когда он произнес «это наш». Поняла, что уже давно не воспринимаю цветочный лес домом. А вот академия стала мне родной. Пусть и с натяжкой, но там я была намного счастливее, чем где бы то ни было. «Я знаю. Асель даст силу. Она выстроит путь. И вы вернетесь туда, где вам следует быть. Все просто». «Я смогу», — попытался успокоить его, хотя уверенности не было. «В тебя я верю, Нария, но вот ведьме не доверяю». «Рядом с тобой тоже ведьма», — улыбнулась Минора и указала на меня. «Эту ведьму я знаю, и в ней столько же вашего, сколько во мне», — нахально выпрямился Эдвин и подмигнул мне. «Нария, зло известное, плохого не вытворит. Разве что во благо сирых и убогих. А вот вы...» «Я не смогу сотворить зло». «Самые страшные злодеи те, кто утверждает, что они белоснежно прекрасные. Вы из таких же?» Вскинул он бровь. «Не груби мне, мальчик». «Сестра, иди. Ты его сердце, он пойдет за тобой. Хоть и говорит мне сейчас неприятные вещи. Прямо по этой дороге. Асель не будет противиться. Когда дойдешь до места, то все поймешь. И что делать тоже. Я верю в вас. Вы все сможете». Она махнула рукой. Я хотела спросить, что именно должна буду понять, но ведьма словно растворилась в воздухе, пропала, а мы втроем остались стоять посреди сумрачного леса, наполненного тишиной. «Идем?» – криво улыбнулся Эдвин. Я передернула плечами, поправила пояс и кивнула. Стан испуганно смотрел на нас и помалкивал. Доверял ли он нам или нет, уже не имело значения. Обратно никто поворачивать не будет. Теперь только вперед. Идти становилось все труднее, хоть мы и видели тропинку отчетливо, каждый камушек, каждую травинку. Но все равно ноги вязли, будто наступали в тесто или тонули в трясине. Да и сам воздух менялся. Я чувствовала, как вокруг растет сила, ширится, наполняет пространство своим светом. Я знала, еще немного, и воздух будет состоять лишь из нее. Это пугало, потому что я боялась, что скоро мы не сможем дышать, будет просто нечем. Она сказала, я пойму, и как я должна понять? Так уж легко разобраться в порталоустройстве, особенно когда нет сил, ни умений. Может, тебе нужно набраться магией, наполнить свой резерв под завязку, и этого будет достаточно? Покосившись на Эдвина, собиралась фыркнуть, но замерла. Мне в спину воткнулся Стан, который шел след в след. А ведь он прав. Мне всегда не хватало знаний. Для переноса моих умений хватит, а вот на то, чтобы преодолеть препону, нужно намного больше сил, чем те, которыми я обладаю. Да и не думаю, что мой отец, будучи сильным магом, отличался слишком уж выдающимися данными. Да, опытный маг смелый, раз уж согласился помогать ведьму. Но не всемогущий. Тропинка тянулась дальше, петляла среди деревьев, теряясь где-то в сумраке. Я глядела лес, наполненный тишиной и прохладой. Здесь не было птиц, не было насекомых, не было никого, только сила, переливающаяся всеми цветами радуги. Она стелилась по земле, оплетала стволы деревьев, оседала на листьях, словно роса. Распускалась волшебными цветами и тут же пропадала, стоило приглядеться к ней получше. Она играла со мной, манила, звала прикоснуться, потянуть за тонкую нить, распутать многолетний клубок и воспользоваться ею. Я знаю, что нужно сделать. Да, я понятия не имела, где именно мы находимся. Как выбрать вектор для построения портала, как вообще его строить. Но зато было кое-что особенное, что уже не раз меня выручало. Желание жить. Дважды портал переносил меня туда, где было безопасно, где могли помочь. Что мешает мне попробовать сделать это в третий раз? Безграничное желание жить... Надежда на светлое будущее и пока еще непонятные чувства, щекочущие где-то в груди, которые я испытывала к своему магу. Они сплелись настолько тесно, что я не могла сопротивляться и просто позволила им взять верх. В меня хлынула сила, особенная магия этого места. Я щелкнула пальцами. Прямо перед нами разгорелось окно портала.